Глава 13. Оставшуюся часть от первой половины дня я потратил на то, чтобы как следует выспаться. Прислуга все еще наводила порядок в особняке и на его территории. Но даже противный визг газонокосилки не мешал мне. Глаза я открыл только к 2 часам. В ванной комнате посмотрел на себя в зеркале и хмыкнул. Пробивающаяся щетина все еще оставалась пушком, так что пришлось поработать бритвой. В остальном я не выглядел уставшим. Молодость позволяла легко переносить бессонную ночь. В резерве циркулировала магия. После всех приключений с временем на сон сейчас внутри меня плескалась едва ли половина от максимального количества силы. Но я не жалел, с самого начала понимал, что пройдет немало времени, пока я сумею развить все 7 узлов. И то, что мне удалось несколько опередить изначальный план за счет сражений с другими магами, — лишь приятная неожиданность. Закончив со своим внешним видом, я открыл дверь своих покоев. Молодая горничная, ожидавшая меня за ней, глубоко поклонилась. Я отметил, что блузка расстегнута на 2 пуговицы больше, чем было положено. «Иван Владимирович, меня послали сообщить, что обед готов», — сказала она негромко, разгибаясь, достаточно эротичным движением, от которого заколотые черные волосы взметнулись. Строго говоря, в обязанности прислуги не входила поддержка моего гормонального баланса, но любовницы из числа слуг были обычным делом для дворянского общества, так что расчет девушки был сугубо меркантильным. Во-первых, пока что вся прислуга у меня работала временно, и, оказавшись в моей постели, горничная может рассчитывать на постоянное место службы. С ее точки зрения, если мне понравится, как она проявит себя в постели, даже при полной смене персонала, именно ее я оставлю. Во-вторых, дворянин, который пользуется простолюдинками, не может не делать каких-то подарков своей любовнице, а их всегда можно обратить в деньги, если что-то пойдет не так. Все-таки на данном этапе у нас не настолько крепкая связь, чтобы я ценил свою прислугу, и в любой момент сейчас возможен окончательный расчет, после которого придется искать новую работу. В-третьих, от своей постоянной любовницы господин не будет требовать тот же объем работы, что и от остальных, а при самом удачном раскладе можно из рядов горничной подняться до экономки. Ну а при диком стечении обстоятельств вообще стать супругой дворянина. Я ведь последний в роду, у меня есть определенные послабления в плане брака. Дворянское собрание, конечно, поморщится от такого финта, но возражать не станет. Разумеется, все это требовало моего ответного интереса, и не сказать, что я был сильно против такого прагматичного подхода. Да и молодое тело имеет свои нужды, инстинкты ведь никуда не деваются». А с возрастом начнет угасать заложенное природой стремление наплодить как можно больше потомства. Но в данный момент мне это было неинтересно, а потому я сделал вид, что ничего не заметил. «Хорошо, тогда пусть накроют в столовой», — кивнул я, закрывая за собой дверь. Пройдя в кабинет деда, я закрылся внутри. Прислугу я сюда не пускал и не пущу. Общее запустение, конечно, будет постепенно накапливаться, однако я ведь тоже могу взять тряпку и протереть пыль. Кто мне запретит так поступить за закрытой дверью? Убирая договор на обучение младшего лейтенанта Ждановой, я вытащил завибрировавший телефон из кармана брюк. «Здравствуйте, Антонина Владиславовна». «Добрый день, Иван Владимирович», — произнесла та. «Надеюсь, я не разбудила вас. Судя по всему, ночью вам так и не удалось поспать. Я решила не спешить с разговором, чтобы вы как следует отдохнули». «Приятно, когда о твоем сне так заботятся. Тактичное поведение — еще одна приятная черта младшего лейтенанта». «Все прекрасно, благодарю за беспокойство», — ответил я. «Тогда, быть может, нам следует обсудить обучение?» «Конечно. Приезжайте», — произнес я, закрывая ящик стола. «Сегодня вряд ли мы далеко продвинемся, но общий ваш уровень я, в принципе, смогу оценить». «Хорошо, Иван Владимирович, буду у вас через 30 минут». Я положил трубку, и через несколько секунд в дверь кабинета постучались. Открыв замок, я толкнул створку. Все та же горничная, явно оттеревшая коллег, которых у меня в особняке работало 3, поклонилась. «Иван Владимирович, обед накрыт, прошу вас к столу». «Спасибо», — кивнул я. Девушка легко упорхнула, не дожидаясь, когда я закрою кабинет и спущусь по лестнице. Все же определенно школу прислуга прошла, так что удивляться некой подготовленности не приходилось. Нареканий на эту группу людей у меня пока что не было. «Иван Владимирович», — поприветствовал меня управляющий, прикладывая руку к груди, — «прошу к столу». Сам он был в белых перчатках и униформе с моим гербом. Такое одеяние положено для официальных мероприятий, но как управляющий Егор Никифорович мог носить его постоянно? На его плечи ведь не только контроль над всей прислугой ложится, но и все возможное взаимодействие с другими родами. Усевшись за стол, я дождался, когда очередная горничная поднесет мне блюдо и поставит его на столешницу. Сняв крышку, служанка удалилась, а управляющий принялся расписывать, как и что для меня приготовили. Не сказать, что это была такая необходимая информация, однако свой эффект его речь возымела. После описания всего процесса желудок требовал немедленно наброситься на кулинарный шедевр. В качестве аперитива я не употреблял алкоголь, да и, в принципе, прислуги были даны исчерпывающие пожелания по этому поводу, а потому на столе из холодных напитков имелись черный, как ночь, квас в глиняной кружке, уже покрывавшийся испариной, и свежевыжатый апельсиновый сок, увенчанный тонкой долькой, нанизанный на край бокалом. Первое блюдо я смел, и мне тут же подали новое. Снова я выслушал краткую лекцию от Егора Никифоровича и с не меньшим аппетитом умял порцию. Служанка внесла десерт, высокую башню желе, собранную из семи разноцветных слоев, повторяющих радугу. Получилось вкусно, хотя я не смог даже опознать половины ингредиентов. «Берите подать кофе сюда или в гостиную, Иван Владимирович», — уточнил управляющий с легким поклоном. Я в этот момент как раз смотрел на экран телефона, где транслировалось изображение от ворот особняка. Жданова была пунктуальна. «В гостиную», — Егор Никифорович распорядился, — я поднимаюсь из-за стола. «Будет исполнено». Встречать гостя самостоятельно мне уже было не обязательно. Для таких вещей я и нанял прислугу. Однако я все равно шел в ту сторону особняка, да и управляющему нужно посетить кухню, чтобы отдать распоряжение. Ко всему прочему, это простой способ показать свое расположение. Так что дверь я открыл сам. Вновь Антонина Владиславовна не носила форму. Голубые джинсы, черная блузка с рукавами в три четверти, сапожки на невысоком каблуке. Волосы она убрала в высокий хвост. «Здравствуйте, Иван Владимирович. Добрый день, Антонина Владиславовна», — ответил я. «Прошу, проходите». Ее глаза быстро оценили обстановку. Видимо, младший лейтенант не ожидала, что ее будет встречать лично хозяин дома, и, судя по всему, такой поворот пришелся ей по душе. «Вы всегда так добры ко мне», — заметила она, чуть опустив веки. «Вежливость — одна из обязательных черт благородного человека», — ответил я, предлагая гости руку. «Она, с одной стороны, ничего не стоит тому, кто ее проявляет, а с другой позволяет приобрести много большее». Жданова улыбнулась, и мы вошли в гостиную. Та самая горничная, что пыталась меня соблазнить, как раз заканчивала сервировать столик. Помимо кофе на нем разместилась ваза с печеньем и несколько видов сахара. Чуть в стороне от горячего кофейника стоял молочник. «Прошу, присаживайтесь, Антонина Владиславовна», — произнес я, краем глаза наблюдая, как, поклонившись, служанка покидает помещение. «Надеюсь, вы не откажетесь от чашечки кофе. Новый сорт мне очень понравился, так что рекомендую». «Благодарю», — ответила та, — и я налил ей напиток в чашку. Присев в кресло напротив младшего лейтенанта, я взял собственную чашку в руки и сделал маленький глоток. Только после этого Жданова пригубила свой, подчеркивая тем самым разницу в нашем положении. Да, она была старше меня на несколько лет, имела достаточно высокое звание в службе имперской безопасности, но я был дворянином и с сегодняшнего утра ее преподавателем. Прежде всего, предлагаю обсудить уже состоявшуюся подготовку, которую вы прошли, — произнес я, когда Антонина Владиславовна поставила свою чашку на блюдце. Так мне будет проще понять, чему конкретно вас нужно учить и насколько хорошо вы разбираетесь в магии. Следующий час я провел, слушая подробный рассказ младшего лейтенанта. Ее дар распознали еще в школе. Это помогло попасть в полицейский колледж, где инструктор не давал теорию, а просто закреплял до автоматизма скудный набор заклинаний. Естественно, так как там готовили будущих сотрудников полиции, набор имел свою специфику. 5 атакующих заклинаний, 1 контрзаклинание, позволившее Ждановой перехватить стрелы Хасановича, и 2 защитных. Скудно, но для исполнения долга младшим составом достаточно. Глубже обучали уже в академии, где добавили еще 6 атакующих чар и 12 сдерживающих. Так что по меркам этого мира подготовку Ждановой на самом деле нельзя было назвать плохой. В рамках задач, которые стояли перед выпускниками, вполне грозный маг получался. Однако теория, которую давали при этом обучении, была максимально порезана. Специфика силового ведомства. Никто ведь не зовет полицию на бои с магами. Это прерогатива службы имперской безопасности. А для борьбы с нарушителями беспорядка и мелким варьем подобных знаний вполне достаточно. Конечно, кое-что ей уже показали после перевода в службу имперской безопасности, но это были крохи. «Все так плохо», — Иван Владимирович усмехнулась Антонина Владиславовна, закончив свой рассказ. «Я предполагал, что будет намного хуже», — признался я. «Однако отсутствие теории сильно ограничило ваше развитие. Предлагаю с этого и начать. На сегодня мы прервемся. Мне нужен день, чтобы написать для вас небольшой учебник. Пока что будем работать с тем, что вы уже знаете, Антонина Владиславовна. Думаю, вы быстро разберетесь. Затем перейдем уже к практике. Но это нужно будет делать на полигоне, так что через 3 дня можете бронировать для нас тренировочную площадку». «Хорошо, тогда я пойду». Я первым поднялся со своего кресла. Проводив гостью до двери, я отправился к себе в покое. Откладывать вопрос я не собираюсь. Работы предстояло немало. Честно говоря, до этого момента я не осознавал, насколько на самом деле велика пропасть между теми одаренными, которых готовит для себя государство, и теми, кто получает знания из своих семейных библиотек. К примеру, Легостаева работала с магией куда более широкого ассортимента и разбиралась в вопросе намного глубже. Но, разумеется, оба этих подхода все равно не давали той результативности, которую собирался обеспечить я. Начав с описания узлов, я на несколько часов выпал из жизни. А уже глубокой ночью создал очередной артефакт для Солнцевых, на этот раз для Аллы Венедиктовны. Закончив сливать резерв в перстень, я вернулся к компьютеру. Первый узел, отвечающий за физическое здоровье, присутствовал у каждого одаренного и располагался в основании позвоночника. Именно он делал магов более живучими и менее подверженными заболеваниям. Так, к примеру, развив первый узел, можно не бояться простуды, а пройдя путь до конца, вовсе не опасаться недугов. Кстати, уровень развития этого узла напрямую влиял на качество потомства. Чем лучше ты работаешь с первым узлом, тем здоровее будут твои дети. Второй, позволяющий взаимодействовать на более тонком уровне и добавляющий к старым заклинаниям дополнительную мощность, располагался внизу живота. Помимо этого, второй узел открывал новые грани восприятия мира через органы чувств и заодно повышал шансы мага потомства завести. Третий узел, расположенный в солнечном сплетении, позволял обладателю куда лучше обращаться с магией, уменьшая потери силы в разы и ускоряя процесс естественного восприятия резерва. Четвертый узел находился в сердце, еще одно ускорение регенерации резерва, а заодно естественная защита от магии. Начиная с этого уровня, заклинания, направленные против чародея, действовали с меньшей эффективностью, а позитивные эффекты, наоборот, усиливались. Пятый узел находился в горле, и его открытие не только переводило волшебника на новый уровень, но и позволяло работать с магией напрямую, минуя печати, ритуалы и прочие вещи. Но, естественно, не сразу, и чтобы применять эту способность, нужно было усердно тренироваться. Однако такая возможность все же появлялась. Шестой узел между глаз повышал восприятие. Это касалось умения работать с магией и проявлялось в обычной жизни. Все, что касалось восприятия окружающего мира, было связано именно с этим узлом. Это последняя точка, которая увеличивает резерв, фактически финал развития потенциала волшебника. Седьмой, на макушке, открывал самые сложные манипуляции с магией и сам по себе приводил к тому, что чародей превращался в опытного и практичного волшебника, филигранно обращающегося с силой. Просто за счет понимания законов магии взаимодействия силы. Например, чародей с семью узлами выдаст десяток простейших заклинаний, затратив столько же силы, сколько и маг с одним, с трудом применит всего одно. Резерв на седьмом узле уже не увеличивается, но ультимативно повышается его эффективное использование. Все узлы, кроме первого, проходили через одинаковые этапы становления. Сначала возникала точка в нужном месте, затем она расширялась до возникновения небольшой сферы, в которой уже можно было закачивать магию. Для этого было необходимо сознательно запускать процесс и стараться не прерывать его. Создание узла — действо трудоемкое, и подходить к нему следует со всей серьезностью. Объемы магии для создания каждого узла разные и растут в сложной прогрессии. Циркуляция магии внутри узла позволяет расширить объемы самого узла и приучить организм мага накапливать больше силы. Именно это упражнение является основным для усиления чародея. Оно позволяет гармонично развивать свой резерв без излишнего напряжения и срывов. Поглощение жизненной эссенции другого одаренного или кровавые ритуалы — это неестественный ход вещей. И для мага, неподготовленного в плане теории, может обернуться крайне неприятными последствиями. Впитывая магию неправильно, можно запросто перегрузить собственный узел, и тогда он в лучшем случае просто закроется. Все полученные от него возможности станут недоступны. Но при таком стечении обстоятельств еще остается вероятность открыть его снова, начав покорение узла с нуля. В худшем чародей больше никогда не сможет его открыть заново. Если же в резерв закачать вдвое больше, чем он способен в себя вместить, с вероятностью в 70% это закроет все узлы, и чародей перестанет быть одаренным до конца своих дней. Первый узел невозможно восстановить, он формируется еще в утробе матери. И даже тот факт, что два чародея открыли все 7 узлов, не делает их равными по силам. Ведь величина силы в каждом конкретном узле индивидуальна. Но этот момент становится ясен еще тогда, когда волшебник открывает свой второй узел. Чем меньше для этого требуются силы, тем ниже конечный потенциал чародея. Из Жданова, например, никогда не получится верховного мага. Даже если развить резерв Антонины Владиславовны до конца, она все еще будет мне уступать по объему магии. Однако в сравнении с местными это все равно сделает ее чародейкой практически божественного уровня. Закончив выписывать теорию создания заклинаний, известных младшему лейтенанту, я отправил ей на электронную почту файл, а сам поднялся из-за стола и потянулся. Стоило принять душ и лечь в кровать, как в двери моих покоев постучались. Проверив с помощью умного дома, что это та самая горничная, которая пыталась меня очаровать днем, я хмыкнул. Теперь на ней имелось лишь весьма фривольное белье, не скрывающее ничего. От осторожной демонстрации девушка перешла к решительному натиску. Воспользовавшись приложением, я отпер дверь. В конце концов, никто никого не принуждает, так почему бы и не воспользоваться предложением?